Глава 9. Ясная. Решение импульсивное и совсем необдуманное. Никогда еще не попадала в такую щекотливую ситуацию. Мысли хаотично мечутся в голове так, что виски простреливает боль. Или это из-за внезапного перепада температур. В коридоре было прохладно. В ванной Громов успел напарить так, что по спине начинает струиться пот, а волосы прилипают к шее и лбу. От влажности они пушатся еще сильнее, чем обычно. Впору залезть к Матвею в ванну и, отобрав душевую лейку, освежиться. Только я этого делать не собираюсь. Как и объяснять предкам, что в нашем санузле забыл голый парень. По крайней мере, сегодня. Вряд ли они поверят в то, что это лишь акт доброй воли по спасению Матвея от дяди Тагира. Скорее, они решат, что в их отсутствие мы занимались сексом. Представляю, как вытянулось бы лицо папы. Распахнулись недоумения и без того огромные глаза мамы. Андрей засмеялся бы как конь, а Сава полез бы с вопросами типа «Какого лешего на незнакомом парне делают его вещи? Он тот еще собственник». Это знакомство точно стоит отложить до лучших времен. О чем я вообще думаю? Каких еще времен? Громова надо по-тихому выставить из квартиры и посыпать порог солью, чтобы не смел больше здесь появляться. Глубоко вдохнув, медленно оборачиваюсь. Слава богу, Матвей додумался воспользоваться шторкой для ванны. А я считала, эта вещь бесполезна. Если б не она, то сейчас я наблюдала бы голую задницу незнакомого парня, а вместо этого рассматриваю ромбовидный узор под цвет кафеля. Зеркало запотело, в воздухе клубится горячий пар. Громов решил свариться в кипятке. Не переставая, шумит вода. Он ведь только был из душа. Какого чёрта опять полез тратить чужую воду? Это какой-то фетиш. «Громов! Матвей!» — шепчу я, аккуратно ступая по влажному полу. «Я принесла одежду. Вылезай давай, побыстрее!» «Коротышка?» — вопросительные интонации в голосе по ту сторону шторы веселят. «Какого хрена ты здесь забыла? Ты сам предлагал на тебя посмотреть. Все уже. Передумал!» — шеплю я, сваливая принесенную одежду на стиральную машину. «И прекрати меня так называть. Можно быть повежливее. Я вообще-то спасаю твою задницу». «Ты умеешь удивлять. Хочешь, залезай ко мне, согрею. Я как раз думаю о тебе». «Говори потише, мы теперь не одни». Я пропускаю мимо ушей его пустую болтовню. В прихожей смеются братья. Мама звонит папе и напоминает об ужине в ресторане. Отец может и не приехать, особенно если внезапно вылезет неплановая операция. Ничего необычного. «Подашь полотенце? Хозяева нагрянули». Громов заворачивает кран, и шум воды стихает. «У тебя проблемы будут из-за этого?» Тысяча и один вопрос, словно мы давние друзья. И его совсем не волнует, что я стою в метре от того места, где он принимает душ, и, судя по запаху, воспользовался моим земляничным гелем. Неожиданно смущает мысль о том, что штора для ванны — это то немногое, что отделяет от меня голову и почти незнакомого парня. Нет, я в курсе, как у них там все устроено, и даже не так давно в арт-студии рисовала на мастер-классе голову натуральщика, весьма одаренного природой. Но то был профессиональный интерес, эстетическая красота мужского тела. А сейчас я думаю совсем не о линиях на своих чертежах, а угол 90 градусов представляется в воображении иначе. Пристально вглядываюсь в мужскую тень. Похабщина. «Лера, что с тобой?» Прочищаю горло и, схватив сухое полотенце с крючка, протягиваю Матвею. «Хуже. Пришли мои родители». «Кто?» Судя по скрипу и приглушённому мату, Громов поскользнулся и растянулся в керамическом корыте. Так ему и надо. Горе герою-любовнику. Сегодня явно не его день. «Блин, копчик отбил». «Лера, мать твою, это шутки такие?» Произносит он возмущенно, но голос наконец понизил. И имя мое вспомнил. А то все коротышка. Какая прелесть. Шутка была про горничную. Упс. Не думала, что ты так легко поведешься. Плююсь я сарказмом. Складываю руки на груди и прислушиваюсь, что творится за дверью. Судя по голосам, братья расходятся по комнатам, а мама чем-то активно шуршит в прихожей. Боже, почему я пустила его в эту ванную, ближайшую ко входу? Одно лишнее движение, и мы спалимся. «Лерун, это ты?» — кричит она, проходя мимо нас. «Ты в порядке? Вот ведь блин. Ломиться сюда она, конечно, не будет, но вопросов избежать становится все труднее. Громов высовывает из-за шторки мокрую голову и, округлив глаза, таращится на меня. У парня намечается веселый денёк, посвященный знакомствам с родителями. Начал с дяди Тагира, который, будь его воля, свернул бы этому балбесу шею. И грозит закончить семью лечащего врача собственного отца. И мне эта мысль совсем не нравится. Не после того, что рассказал папа о Громове-старшем и его лечении. «Я здесь, собираюсь», — отзываюсь я, повысив голос. «Надеюсь, ты не намочила волосы? Нам пора уже выдвигаться. Я только немного освежусь и вызову такси. Отец и Илья будут ждать нас на месте», — говорит мама. «Хорошо, я уже почти все. Запинаюсь, давясь воздухом, потому что Громов наконец одергивает штору и выбирается наружу. Останавливается напротив и, склонив голову, изучающе скользит взглядом по моему лицу. Теперь, когда мы находимся во влажном, тесном пространстве в ванной, и его полуголое тело занимает собой большую часть помещения, я не знаю, куда пристроить свои глаза. Смотрю на мужские бедра, обмотанные моим розовым полотенцем, и не могу сдержать короткий истерический смешок. «Тебе идет», — усмехаюсь я и отворачиваюсь. «Переодевайся и выходим. Я первая, ты за мной. Моя комната в самом конце коридора. Хочешь познакомить меня со своими предками? Не слишком ли ты торопишь события, Лерона?» Произносит дразнящий Матвей и, судя по звукам, начинает одеваться. «Посмотришь?» «Даже не мечтай». «Это ответ на какой вопрос?» «На оба», — отвечаю я. Он выводит меня из себя, играя на моем ангельском терпении, доброте и не совсем стабильных нервах. Два коротких удара в дверь заставляют меня подпрыгнуть и прижать ладонь к левой стороне груди. Сердце колотится так, будто стремится вывалиться наружу. «Лерка, ты с кем там разговариваешь?» — удивленно интересуется Сава. «Тае, голосовое пишу», — лепечу я испуганно. Тихий смех Громова щекочет затылок. Не глядя на парня, сжимаю кулак и завожу руку за спину. «Ауч! Попала!» «Меткий удар поставленный», — хрипит Матвей, но уже тише. «Тебе так приглянулись мои яйца, что все не можешь оставить их в покое. То согреть хотела, теперь разбить смятку. Совсем не бережешь меня». «На твои причиндалы я не претендую», — шепчу, поглядывая на дверную ручку. Сава не пытается вломиться, значит, поверил в басню с голосовыми сообщениями. «Радуйся, что дядя Тагир их не оторвал и тебе в рот не засунул. Пожалуйста, подумай о сохранности своих гениталий молча. И послушай дружеский совет. В ближайшее время здесь не появляйся». «А мы уже стали друзьями», — произносит он насмешливо. «Даже не надейся». Матвей снова издает смешок, а я борюсь с желанием обернуться и попытаться убить его взглядом. Пар понемногу рассеивается, и дышать влажным теплым воздухом становится чуточку легче. Потеть меньше от этого я не стала. То ли от нервов, то ли от близости незнакомого полуголого парня, которого, кажется, совсем не смущает ситуация, в которую он попал. Нужно собираться в ресторан на ужин с семьей, и я точно не могу появиться там в таком виде, с прилипшими к шее и лбу волосами, которые от влаги начинают пушиться больше, чем обычно, и в пропахшей потом футболке. «У этой Наргиз остался мой телефон и коллекционная пара кроссовок. Сможешь забрать? По-дружески?» «Нет. Ты в курсе, что когда злишься, похоже на маленького злобного гнома?» Мне мерещится, что он касается моей кожи пальцами, снимая с нее волосы, но когда стремительно оборачиваюсь, парень стоит на приличном расстоянии. Нахально усмехается, приподняв уголки губ, из-за чего в уголках его глаз собираются мелкие мимические морщинки, добавляя очарование суровому, заостренному лицу Громова. Сердце замедляет ход. Матвей, засунув руки в карманы спортивных штанов Савы, которые ему почти впору, покачивается с пятки на носок и обратно. Босой, опять. «Там есть носки. Тебя смущают голые мужские ноги? А что будет, если тебе показать член?» «Хватит!» Я обрываю его резко и громко, выставив вперед руку. «Я хочу, чтобы ты не шлепал по коридору, а тихо прокрался. Или вместо моей комнаты отправишься прямиком на лестничную площадку». «Ого, ты скрываешь меня? Я первый парень, которого ты рискнула пригласить в гости и сразу затащите в ванну. Это потому, что не можешь устоять перед моим природным обаянием? Возвожу глаза к потолку, сжимая кулаки. И почему я все еще его спасаю? А, ну да. В детстве я всегда тащила домой всех уличных кошек, котов и котят. Тогда мы жили в довольно скромной квартире, которая моими стараниями становилась еще меньше. А животных, которых родители не успевали раздавать по знакомым, все больше. С тех пор прошло много времени. У мамы появилась аллергия на всевозможные виды шерсти домашних животных, поэтому ни кота, ни собаку мы по итогу так и не завели. А привычка помогать брошенным и драным котам никуда не исчезла. «Громов, ты слишком много берешь на себя. Мне просто стало тебя жаль», — произношу я, глядя в болотного цвета глаза Матвея. На щеке справа, прямо на скуле, у него есть крупная, идеально круглая родинка. Мой взгляд смещается туда, а затем плавно стекает на губы парня. Они выглядят мягкими, в меру пухлыми и неожиданно манящими. К ним хочется прикоснуться кончиками пальцев или прижаться своими губами, что я, конечно, никогда не сделаю. Никогда. «Потому что я тебе понравился?» — утвердительно тянет Громов и склоняет голову на бок. «Ещё в нашу первую встречу. Надеюсь, мои щеки покраснели от духоты, а не от того, что я вдруг смутилась под пристальным взглядом Громова. Ты совсем не в моем вкусе. Спорим, докажу обратное?» «Воздержусь». Матвей хмыкает. Он выглядит расслабленным, не таким хмурым, как на вечеринке у Клима, или когда был со своей подружкой на красном мини-купере. Его настроение определенно улучшилось с того времени. И я не хочу думать о том, что могло стать причиной этих улучшений. Скорее всего, во всем виноват секретный секс Наргиз. Но не в нарды же они играли. Идем уже отсюда. Зачем нужно было устраивать здесь настоящую сауну? Мои бубенцы немного замерзли. Пожимает Громов плечами. Пытался согреться. Теперь они распаренные, теплые и гладкие. Хочешь потрогать? Нет, я погорячилась. Мне совсем тебя не жаль. Отвернувшись к двери, я открываю замок и толкаю ее плечом. В коридоре пусто. Из другой ванной слышится шум воды. Видимо, мама принимает душ после работы. Братья о чем-то громко спорят на кухне в ожидании, когда мы с родительницей будем готовы к выходу. Обернувшись, показываю Матвею, куда надо идти. Он серьезным видом кивает, будто мы играем в шпионов. Опять хочется закатить глаза. Еле сдерживаюсь. Первый пробегаю в свою комнату и гостеприимно приоткрываю дверь. Громова дважды приглашать не приходится, и он в несколько бесшумных шагов оказывается рядом. Застыв на пороге, вопросительно приподнимает брови. С тихим рыком заталкиваю его внутрь. И как раз вовремя. Лохматая голова Савы выглядывает из-за поворота. «Малая, ты собралась или как?» — интересуется он. «Почти». Выдохнув, плотно прикрываю за собой дверь. Громов бесцеремонно растянулся на моей незаправленной постели, как будто она только его и ждала. Парень с интересом разглядывает комнату, скользя взглядом по стенам. Даже успевает сунуть нос в открытый ноутбук перед тем, как я его захлопываю и уношу на стол. «Мы сейчас все уйдем. Тебе нужно будет выйти самому и захлопнуть дверь», — говорю я, бегая по комнате. Собираю разбросанные по углам вещи и прячу в шкаф. Я не очень аккуратна, и у меня редко бывают гости. Тем более парни. Точнее, их не бывает совсем. Громова ничего не смущает. Он, закинув руки на голову и согнув ногу в колени, наблюдает за моими перемещениями. Затем, как я, растопырив пальцы, пытаюсь пригладить распушившиеся волосы. Как тру под глазами, стирая черные точки осыпавшейся туши. И достаю из шкафа, откуда вываливается ком с одежды, который я запихнула туда раньше, чистые джинсы. Белую рубашку снимаю с вешалки в другом отделении. Слава богу, она оказывается выглаженной. Аккуратно раскладываю вещи на кровати и свожу брови на переносице. Где мои чистые носки? «Я никуда не спешу», — флегматично отзывается Матвей. Меня от его пристального взгляда покалывает затылок, жжёт кожу между лопатками, и нервы стянулись в канаты. «Ха-ха, очень смешно. Будь здесь и не шуми». Наспех принимаю душ, стараясь не намочить волосы, и, кутаясь в халат, возвращаюсь в комнату. Братья все еще шумят на кухне, а из родительской спальни в коридор попадает тонкая полоска света. Времени все меньше. Громов больше не лежит на кровати. Теперь он сидит за моим столом и с интересом перебирает гору эскизов и мелких чертежей, которые я обычно делаю наспех, когда приходит вдохновение. Все более масштабные работы находятся в столе в папках и в компьютере в программах. «Положи на место!» — шиплю я, шлепая парня по руке ладонью. Он выпускает из пальцев листки и переводит на меня взгляд. «Хочешь стать второй Заха Хадид?» «Я удивлена, что ты знаешь, кто это». «Я тоже поступал в тот же вуз, если ты не в курсе». «Мечтал стать архитектором?» В неверии распахиваю глаза. Образ хама, мажора и прожигателя жизни никак не вяжется с выбором этой профессии. Громов загадочно улыбается, приподнимая плечи. «Планировал. Вот видишь, мы идеальная пара, а ты все еще сопротивляешься». «Для идеальной пары у нас слишком мало точек соприкосновения. Одной любви к линиям и чертежам маловато. Можем поискать еще. «Этот подкат тоже не считается. Отвернись, мне нужно переодеться». Матвей тихо свистит, но неожиданно не спорит. Крутанувшись на стуле, поворачивается ко мне спиной. Быстро сбрасываю халат и натягиваю джинсы. Я уже почти застегиваю все пуговицы на рубашке, когда слышу. «Знаешь, для девственницы ты слишком смелая. Пустить в дом незнакомого парня, вломиться к нему в ванну, раздеться перед ним». Скинув голову, встречаюсь с грязно-зелеными насмешливыми глазами в маленьком зеркале на окне. И понимаю, что Матвей лишь делал вид, что не смотрит на меня. Он все прекрасно видел. И, судя по его потемневшему взгляду, ему очень даже понравилось увиденное.